Глава 17. Реакция. Сколько раз она меня выручала, я уже и не припомню. Со счета сбился. Вот и сейчас, когда печать полыхала светом, и счет до взрыва шел на доли секунды, я мысленно обвел границу вокруг магической бомбы и, не мешкая, кинул на небольшой участок стены не заклинание, а чистое пламя дракона. Я понимал, что может произойти, но выбирать не приходилось. Энергия мощным потоком выплеснулась из меня, будто волна во время отлива. И мне тут же стало дурно. От головокружения и слабости я припал на одно колено, а в глазах замелькали черные точки. Это настолько опустошило меня, что не будь я наизнанке, которая подпитывала энергией, умер бы от истощения. К тому же искорка среагировала. От нее тут же начала поступать манна. Я открыл глаза, но взрыва не произошло. И это уже замечательно. Плохая новость. Участок жилы выжжен, причем не только в области, которую я очертил. Жар от пламени был таким, что вся дальняя стена погрузилась во тьму. Кристаллы на ней потускнели. А это значит, что никакой полезной ценности они уже не представляют. Едкий дым наполнял пещеру от все еще дымящегося участка скалы. От этого заслезились глаза и было трудно дышать. «Тихон, туши, а не глазей!» – напомнил я своему помощнику. Он тут же очнулся. «Дык, я и ждал команды. Вдруг эта гадость не до конца прогорела?» «Точно, я же забыл, что он может и не видеть высокоуровневые символы. Точнее, видит, но просто как рисунок». Выходя из пещеры, я с ужасом подумал, что стало бы с тонким местом, который вел на четвертый уровень изнанки, если бы взрыв все-таки состоялся. Тот, кто готовил эту диверсию, скорее всего, рассчитывал и на это. Тогда это выгодно и Мамонтову, и тому, кто над ним стоит. Меня тревожил еще один момент. Кто-то явно нарушил связь, когда Тигров готов был сказать имя моего врага. Кто это может быть? Надо через Рому и Дину достать информацию. И чем раньше, тем лучше. Как только мы оказались снаружи, я заметил бегущую к нам Аню. Какого дьявола? Я же говорил циклопу не болтать. Но мы с ним еще поговорим. «С вами все в порядке?» Лицо Ани было настолько встревоженным и заплаканным, что мне только и оставалось, как обнять ее. «Все отлично, не переживай, Анют». Я услышал позади Тихона и посмотрел в его сторону тяжелым взглядом. А тот все понял и немного отошел в сторону. «Ты весь обгорел, посмотри на свою одежду». Аня не собиралась успокаиваться. Только сейчас я понял, что мой еще недавно новый темно-серый костюм прогорел в нескольких местах напрочь. Оказывается, выход пламени спровоцировал возгорание. Ну а так как к нему иммунитет, я не почувствовал его. Все отлично, я не пострадал. Но вот где Саныч? Чуть ли не все производство взлетело на воздух, а он непонятно где. «Шеф, тут следы!» Крикнул мне Тихон, и я увидел несколько борозд, будто волокли тело. Конечно, его пытались скрыть, но очень неумело засыпали песком. Так что произошло? Его убили? И тут я увидел, как Тихон вытащил из кустов грузное тело главного инженера. А нет, живехонький, только без сознания. Анюта тут же привела Саныча в чувство. Он разлепил веки. Затем осмотрел нас и высохшими губами пробормотал. «Жень, гад!» «Так, Тихон, давай-ка, помогай!» Обратился я к помощнику, и мы взяли Саныча под руки, потащив к медпункту. Положили главного инженера на кушетку, Аня еще немного его подлечила, и после этого он мог уже связно рассказать, что произошло. «Я же его как себя начал уважать!» Сжал кулаки Саныч, уже вовсю расхаживая из угла в угол помещения медпункта. Как же так, Алексей Павлович, кому теперь верить? Враг коварен и жесток. В сложившейся ситуации никому нельзя доверять, ответил я. В общем, нужно провести работу над ошибками, и я знаю, что делать. Я увидел, как Саныч опустил голову. Тебе никаких взысканий финансовых не будет, пока, ответил я. Будь внимателен к персоналу, и в кратчайшие сроки нужно сделать вот что. И затем я озвучил, что же надо предпринять. Решение далось мне непросто, но чтобы родовой бизнес окончательно не сравняли с землей, это сейчас необходимо. Придется ввести усиленный пропускной режим, организовать внутреннюю службу безопасности и потратиться на заградительную систему защиты рудника от нежеланных гостей. С этих пор и мышь не проскочит. «Решение правильное, но есть один момент», – кивнул в ответ на мои предложения Саныч, когда мы с ним оказались в его кабинетике. «Довольно уютно здесь, если не считать старенькой мебели, которой было столько же, сколько и ее хозяину. Но Саныч, возможно, поклонник раритета, поэтому я не стал ничего говорить. Как говорится, дело вкуса». «Какой момент?» – спросил я. «Работники в обеденное время», – он смущенно ответил. «Порой выходят по грибы, ягоды или рыбу половить в речушке рядом. Если поставим ловушки, они могут пострадать». «Ловушки только вокруг рудника, не углубляясь в зеленку. А безопасный коридор будет только один, через блокпост. И пусть через него проходят за своими грибами, ягодами. Но это не твоя работа. Только покажи карту местности и территории, которые уже обжиты твоими грибниками». «Кого-то нам ожидать?» «Да, приедет ЦИК...» Я вовремя поправился. «Григорий, мой родственник, и займется этим. Тебе нужно оценить ущерб, нанесенный пещере, провести разведку, в общем, и посмотреть бур, можно ли его починить». «Понял, не проблема, сделаем», – ответил Саныч и добавил решительно. «Тогда я сейчас допрошу всех работников, лично, каждого». «Этим уже занимается мой лекарь и помощник», – улыбнулся я, – «не переживай». Итоги допроса были предсказуемы, никто ничего не знал. Многих шокировало, что жизнерадостный Женя и его подельник Геннадий, с которыми они здоровались, замечательно общались и чуть ли не кушали из одной миски, оказались террористами. А подъехавшие, причем достаточно оперативно, следователи в лице Ромы и Дины зафиксировали теракт и остались еще на некоторое время на месте происшествия. В целом, наша миссия здесь выполнена, и пора отправляться в поместье. Нужно переговорить со всеми по поводу этой диверсии и других недавних событий. Вот только наш железный конь был ранен и нуждался в ремонте. Прохор, которому я позвонил, организовал все блестяще, впрочем, как всегда. Мы отъезжали на такси, наблюдая, как к нашему потрепанному взрывом автомобилю подъезжает ярко-желтого цвета грузовичок и готовит его к дальнейшей транспортировке в ремонтный гараж Тихона. Наконец я собрал всех в переговорной. В ней оказались те же, кто присутствовал на прошлой планерке. И еще я пригласил ту самую служанку, которая оказалась сильным магом Земли. Мои предположения насчет нее оказались верными. Циклоп только подтвердил их после проверки ее боевой мощи. Она представилась Валерией, потомственный маг Земли. Ее род уже 200 с лишним лет служит дракону. Прабабка отличилась перед драконом, и тот за верную службу одарил ее уникальной способностью усиливать заклинания, как свои, так и других магов, что, собственно, передается из поколения в поколение. Я тут же ее перевел в распоряжение циклопа. Негоже в служанках ходить. Такие боевые маги нам очень нужны. Обсудив последние события, мы пришли к тому, что сейчас необходимо активно набирать армию. Меня очень смущало, что наемники Тимура, отхлынув однажды всем скопом, так и не вернулись. все больше вопросов к главе рода Тайпановых. Конечно, он волен сам выбирать, кому помогать и кому нет. Но странность его поступков заставляет лезть в голову всяким дурным мыслям. А с другой стороны, даже лучше, что Тимур забрал своих людей. Значит, настала пора набирать гвардию рода. И чем шустрее я это сделаю, тем лучше. К тому же с минуту на минуту должны были приехать Крапивины, с которыми должен произойти разговор на эту тему. Я успел сходить в душ, кое-как отмыв въевшийся запах гари и переодеться в чистое. Циклоп хотел смыться на полигон, но я его тут же притормозил. «Не забывай, ты, Гриша!» – пробурчал я ему на ухо, наблюдая, как у ворот появляется два автомобиля. «Веди себя, естественно, как аристократ». «Еще бы понять, как они себя ведут!» – пробурчал циклоп. «Хорошо, шеф, попробую. В общем, вилки, ножи помню, какие брать. Вот только реверансы не умею делать». «Это не обязательно», – засмеялся я. «Этого достаточно. Кстати, Гриша откликается внутри тебя или он того?» «Зевает иногда, бурчит больше, но мы с ним начинаем ладить», – ответил циклоп. «Возмущается, что вечно я говорю вместо него». «Ну, вот пусть он общается со своей роднёй, и тебе не надо напрягаться», – предложил я вариант. «Точняк». Ну, ухмыльнулся циклоп. «Тогда отключаюсь». Я думал, что он сейчас упадет, но нет. Просто тело немного расслабилось, да и спрашивать не нужно, кто сейчас передо мной. Даже потому, как расслабленно стоял циклоп, можно было сказать, что сейчас это не Руслан, а Гриша. «Наконец-то!» – зевнул Гриша и изумленно ответил. «О! А вон и мои родичи. Как они тут?» «Григорий, не задавай глупых вопросов», — ответил я резко. «На серьезный разговор приехали». Я заметил, как из первой машины выскочила охрана. Один из охранников открыл дверь во втором автомобиле. Оттуда показалась графиня. Несмотря на то, что она была преклонного возраста, чуть ли не подбежала ко мне. «Гриша, как ты возмужал!» Она обняла циклопа, который сейчас был Григорием, а затем повернулась ко мне. «Алексей, тебя тоже не узнать. Все такие рослые, богатыри!» «Рад вас видеть в моем поместье», — ответил я. «Как ваше самочувствие?» «Уже намного лучше», — воскликнула графиня Крапивина. «Надо же было поймать какую-то гадость, кое-как выкарабкалась». Также к нам подошел и дядя Гриша. Мы поздоровались, и он тоже обнял циклопа по-отцовски. Понятно, кто в целом занимался его воспитанием в последние годы. «Ну что, пройдемте в дом», – предложил я. После праздничного достаточно позднего обеда, коронным блюдом которого был запеченный осетр, мы вышли в парк. Солнце клонилось за горизонт, и уже становилось прохладно. Графиня куталась в зеленую кофточку, а дядя накинул пиджак, который оставлял в машине. Мне же и в белой тонкой рубахе было нормально. Регулярный контрастный душ приносил свои плоды. «Мы еще по одному вопросу», – графиня переняла у дяди эстафету. «Нам нужен Гриша. Его отец умирает и хотел бы сказать последнее слово. А потом нужно присутствовать в оглашении завещания и подписании бумаг по наследству». «У Григория с завтрашнего дня очередная неделя обучения в академии», – ответил я. «Сколько времени это займет?» «Два дня, но граф хотел бы видеть его уже сейчас», – ответил Роман Геннадьевич. «Хорошо, я передам ему», – ответил я. «Да, мы ему уже сказали», – ответила графиня, улыбнувшись. «Он уже вещи собирает». «Ну, вот и славно», – ответил я, а внутри испытывал опасения, что либо Гришу выкинут из спецназа за неявку, либо он будет отрабатывать пропущенное, а по сути выживать. Дикому все равно, что происходит на лицевой. Он готовит узкоспециализированных истребителей, хантеров, и может воспринять отсутствие одного из студентов, даже по уважительной причине, крайне негативно. «А теперь перейдем к основной цели нашего визита», – ответила графиня. «Как вы уже поняли, мы хотели бы официально присоединиться к вам. После того, как мой муж разорвал все отношения с родом Драконовых, было непросто общаться через посыльных». «Вы уже много сделали для рода Драконовых», – ответил я. «Прислали персонал для благоустройства территории». «А теперь хотим предложить боевых магов», – ответила графиня. 30 человек. С учетом того, что на ваше поместье постоянно совершают набеги ваши враги, это, думаю, весомый вклад». «Вы даже не представляете, насколько весомый», – тут же ответил я. «Благодарен за столь щедрый ответ». «Но это еще не все. Ко всему прочему, как я передавала, к вам хотели бы присоединиться дальние родственники Крапивиных». «Интересно, кто же это?» «Динамитовы», – ответила графиня, заставив меня слегка округлить глаза. «Лена Динамитова лежит в лазарете наизнанке и даже не подозревает, что ее род хочет встать под знамена Драконовых». «Отлично», – ответил я. «Вот только я до пятницы на учебе, а вот в субботу могу принять их в поместье». «Воскресенье», – ответила графиня. «По субботам у них охота на кабанов, поэтому воскресенье в обед – идеальный для них вариант». «Хорошо, передайте им, что я буду рад с ними переговорить», – ответил я, подумав, что будет забавно, если Лена приедет с ними. Когда графиня осталась в беседке вместе с двумя служанками, мы пошли с Романом Геннадьевичем дальше, остановившись недалеко от березовой рощицы, как мне подсказала искра. Причудливые черные полоски на стволах деревьев напоминали раскидистые скрумы. Вот только скрумы гораздо выше и толще, а крона каждого дерева достигает размера дома Драконовых. Ностальгию, нахлынувшую на меня, я сбил вопросом, который хотел задать этому механику. Уже пришел ответ от Саныча, который печальным голосом известил, что бур восстановлению не подлежит. «Кстати, у меня произошел инцидент на руднике. Перешел я к больной для меня сейчас теме. Сколько вам нужно времени, чтобы произвести такой же бур?» В ответ Роман Геннадьевич ухмыльнулся. «Дэк... у меня он есть. Когда работаю над сложными агрегатами, всегда делаю дубликат. Присылайте завтра людей на мой склад. Адрес вы знаете». Эта новость меня воодушевила настолько, что я предложил поднять за успех общего дела по стаканчику виски. И мы перешли в дом. Крапивины не остались на ночь и уехали через час после нашего разговора. А еще они забрали с собой циклопа, который рассказал, что он думает обо всех этих наследствах и других графских делах. Для него обучение было очень важным. Попасть в магический спецназ было его детской мечтой, но, увы, неосуществимой. Он был из рода Протайпановых и мог замахнуться лишь на школу боевых магов, которые сейчас грызут гранит магической науки Тихон и Петруха. И когда я сказал циклопу, что в понедельник продолжится, а для него только начнется обучение в спецназе, он сказал: «Я буду отмечать это как второй день рождения». «Третий», – поправил я его, рассмеявшись. «Ты про Григория забыл». «Точно», – хлопнул он себя по лбу. «С катушек можно слететь 2 дня рождения». А теперь я провожал взглядом автомобиля, проезжающие через ворота поместья. Уже начинало темнеть, и на территории слуги зажигали масляные фонари, а меня коснулась прохладная рука Анюты. «Ну что, тогда и я поеду», – ответила она, чмокнув меня в щеку. «Надо хорошо выспаться перед следующей неделей». «Это точно», – засмеялся я. «Тебе интересно, сколько баллов ты набрала за прошлую неделю?» «Спрашиваешь», – хмыкнула Аня. «Я прям заинтригована». «По секрету скажу, тех, кто окажется на последних 5 местах, отчислят». «Блин!» – Аня начала заламывать руки. «Зачем ты это мне сказал?» «Да я пошутил!» – засмеялся я и получил удар в плечо. «Бьешь, как девчонка!» «А так?» – нахмурилась Аня и скрутила мне спинную мышцу. Меня аж перекосило от резкой боли, и я бы упал, но Аня тут же отпустила хватку. «Все, я понял, с тобой шутить опасно», – закряхтел я, приходя в себя от боли. Понимая, что наезжать на циклопа нет смысла. Понятно, как Аня узнала от него про теракт. Скрутила его в три погибели. Тут в чем угодно сознаешься, даже в том, что не совершал. Утро выдалось славным и продуктивным на тренировку. Пришлось вставать пораньше, чтобы успеть пробежаться, потренироваться в тренажерке, затем сходить в нормальный душ, с которым я прощаюсь до вечера пятницы. Понимая, что могу опоздать к утреннему построению, я завтракал на ходу. А затем запрыгнул в автомобиль и Тихон втопил с места, в итоге вовремя доставив до портала наизнанку. Дикий был раздражен. Но это раздражение было направлено не на нас, а куда-то в сторону. Видимо, его здорово подтаскали под опросом за то время, пока мы были на лицевой. «Ну что, желторотики, как отдохнули? Надеюсь, что хреново. Прям как я. Да, вы не ослышались. Вы уже не мухи навозные». Дикий обвел глазами наш строй из 9 человек. «Блядь, где 10-й?» Я хотел выйти из строя, но тут удивился, увидев, как к нашей площадке галопом бежит Гриша, точнее циклоп. Все-таки убежал от крапивиных. Вот шельма. «Я 10-й!» – крикнул он, пытаясь пролететь в строй мимо Дикого. «Это еще что такое?» Изумленно крикнул наставник, провожая его взглядом, а затем побагровел, закричав: «Стоять!» Циклоп остановился. «У меня отец при смерти, и оформляли наследство, пришлось задержаться», — начал оправдываться Гриша, пока наставник приближался к нему. «Ну да, это важно», — кивнул Дикий, когда подошел вплотную и прожег его насквозь. «Твари ж они как ждут, когда все посетят своих родственников, получают наследство. И тогда уже ага, а вот теперь можно и прорыв изнанки организовать». А затем громогласно рыкнул. Циклоп как мог старался спрятать свою улыбку. Его можно понять, он был рад окунуться в эту атмосферу. Но Дикий воспринял это по-своему. «Ты у нас посмеяться любишь, я смотрю». Наставник навис глыбой над его худощавым телом. «Сегодня на разминке и сдаче нормативов делаешь в 2 раза больше своих одногруппников. Хоть один элемент запоришь, вылетаешь с курса. Все ясно, прыщавый?» «Да», — ответил циклоп. Теперь ему было не смешно. Если он, будучи в прошлом теле, сделал бы это с легкостью, то надежды на это он не питал. После разминки, которая состояла из серии нормативов по отжиманию, подтягиванию и приседанию с нагрузкой, он был измочален настолько, что когда мы начали бежать свой горячо любимый марафон, чуть не упал пару раз по дороге. Пришлось искорки его незаметно подкачать манной, чтобы он выжил до финиша. «Ну, это кайф, конечно!» Циклоп аж сиял от счастья, когда мы шли на завтрак. «Давно я так не впахивал, да еще и тело такое досталось. Работать и работать!» «Не благодари, тут уж так совпало», — ответил я, и ко мне подошел какой-то седой мужик в белом халате. «Я по поводу Елены Динамитовой». Обратился он ко мне с озадаченным выражением на лице. «Да, что-то случилось?» «Она шла на поправку, и мы готовы были ее выписать». «Продолжайте», — резко ответил я, чем еще больше смутил лекаря. «В общем, она исчезла».